Медитация «Храм» от Саркара. Божественный огонь, огонь этот я. Мой светлый храм, средоточие огня. Божественный огонь небесной чистоты. Божественный огонь, им можешь стать и ты. Мой огненный храм над тобой. Посмотри, и ты в нем сейчас. У меня ты внутри. Любви огонь горит, тебе открыт проход, что сразу от сердца в храм Бога ведет. Привыкай жить не телом, привыкай жить огнем. Светлый щит впереди, лик твой новый на нем.